и был впущен в герцогский кабинет всего лишь после 10 часов ожидания. Весьма короткое время, если вспомнить о черной меланхолии, тормозившей, как мы знаем, активность Вальштейна. В тот день герцог находился в милостивом расположении. «Ну, давай сюда», — сказал он, чуть ли не улыбаясь, когда швейцарец отбарабанил рапорт. Но, увы, едва герцог пробежал глазами письмо, подобие улыбки, украсившей было его губы, затененные густыми вальштейнскими усами, погасло. «Куда ни глянь, все это не стоит и коровьего говна», — вполголоса прочитал он конец доклада. «Коровье говно», — повторил он, сильно повысив голос. «И ты, негодяй, осмелился привести мне такое свинство? И за 3 дня добрался до Инсбрука, чтобы поскорее вручить мне подобный знак почтения, швейцарская твоя рожа? Но я с тобой конетелиться не стану. Я с тобой разделаюсь по-солдатски в 2 счета». Он помолчал, мрачно взирая на курьера, на это вызывающее и глупо здоровое создание, которому достаточно сожрать в день кусок сала с казенным хлебушком да запить глотком солдатской водки, чтобы сохранить отличное здоровье. И вдруг герцог взревел: «Повесить шельму!» То была та самая ужасная вальштейнская формула, перед которой все дрожали. Однако за все время пребывания в Меммингене он еще ни разу не прибегал к ней, вследствие чего его палач с подручными, как мы уже сказали, болтались без дела, греясь на солнышке перед своим застенком. Теперь же оказалось, что герцог отнюдь не забыл прежнюю своеобразную свою привычку, а люди его не забыли своих обязанностей. Едва отзвучали роковые слова, как за дверью раздались торопливые шаги, и в кабинет вбежали стражники с посеребренными пиками. «Увести!» — рявкнул герцог. «Повесить! Сейчас же!» «Но, ваше высочество, я даже не знал, что написано в этом письме!» В ужасе и смятении закричал швейцарец. «Я только выполнял приказ господина фельдмаршала, который велели мне мчаться с ветром на перегонки. Господин фельдмаршал сказали, что я отвечаю головой за то, что пакет будет передан по назначению. И вот теперь за то, что я все сделал правильно, меня повесят? За что? Что я сделал?» Вальштейн поднял руку, останавливая стражников, которые уже тащили к двери причитающего, сопротивляющегося курьера, и встал. «Вы правы, солдат, я поторопился», — сказал он, «и за это приношу вам свои извинения. Да-да, вы правильно расслышали, мы, герцог Фридлянский, извиняемся перед вами, солдат». Швейцарец, сразу успокоившись, обнажил в улыбке свои редкие крепкие зубы. «Да ничто, ваше высочество, ничто. Будем считать, что ничего и не было. Я-то знаю высоких господ. Вспыльчивы да отходчивы, потому как люди-то хорошие». Улыбнулся и Вальштейн. Так что теперь улыбались оба, и солдат, и воевода. «Ну, не так уж мы хорошо», — заговорил последний. «Я, правда, принес свои извинения, но это еще не значит, что мое слово произнесено всуе, ибо то, о чем мы, герцог Фридлянский, однажды распорядились, отмене не подлежит. Я отдал приказ, и приказ этот, конечно, с моим извинением, будет исполнен». До курьера не сразу дошел смысл сказанного. «Стало быть, меня все-таки повесят?» «Да, стало быть, тебя все-таки вздернут», — промолвил герцог, не переставая улыбаться. «Но без урона для твоей чести и, как я уже сказал, с моим извинением».